Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час? Он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз – огромным пауком. Все мысли его слились в одну – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной, за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряной сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие, глаза блистали, оживленные всегдашней улыбкой. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом «куш» над своей картой. «Сколько-с?» — спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините, я не разгляжу». 47 тысяч, — ответил Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкой, — что игра ваша сильна. Никто более 275 сэмпелем здесь еще не ставил». «Что ж, — возразил Герман, — бьете вы мою карту или нет?» Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево – тройка. «Выиграла!» – сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Извольте получить?» – спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл», — сказал Герман и открыл свою карту. «Дама ваша убита», — сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал», — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра шла своим чередом. Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.